Я тебе обещать не могу, я не знаю, что такое вечно, но вот что я точно знаю. Пока расчет не закончен, ты будешь со мной, мой младший братан. Я вышел в капельный предбанник и сказал терпеливо дожидающемуся Фиме: «Мы с тобой люди близкие?» «Надеюсь», — хмыкнул он. «Я к тому, если меня доставят к вам с отдельными повреждениями, ты меня режь сам. У тебя не будут дрожать руки». Москва, Житная, 16, МВД России. Без 5 минут 2 Джангиров подъехал к министерству, 10-этажному белоснежному, будто из рафинада, напиленного кубику на Житной. Дважды объехал стоянку и нашел место, с которого можно было наблюдать за центральным подъездом, не выходя из машины. Джангиров не хотел здесь светиться лишнего. Полно ненужных старых знакомых. Автомобиль его никак не выделялся среди остальных тачек среднего начальства. Нормальная черная «Волга» с антенной радиотелефона. Та самая «Волга», о которой так страстно хлопотал вице-премьер Борис Немцов. Конечно, шофера, дремотно дожидающиеся своих хозяев, с большим интересом заглянули бы под капот джангировской «Волги», кабы он разрешил. Фордовский 8-цилиндровый движок с автомат-трансмиссией делал сходство их машин чисто внешним. Футболист-профессионал, надевший униформу дворовой команды. Для того, чтобы могучий движок не заносил на поворотах зад, в багажнике лежала 200-килограммовая чугунная плита. Полуденное солнце, не по-осеннему жаркое, раскалило лакированную черную крышу, которая давила на мозги, как эта металлическая тюшка в багажнике. И кондиционер не спасал. Холодные струйки воздуха рассасывались через плохую герметику кузова. Но пересаживаться на иномарку Джангиров не желал. Были у него для этого резоны. На бегах, в рысаках, на проселке Мерином, говорил он. По всем своим статьям Мерин его был непростой. От тонированных броневых стекол до баллонов Гудир, под стать своему наезднику, маленькому, завалящего вида мужичонке, умевшему и готовому убить всякого, кто не подходил под простое и емкое определение «хороший человек». Поскольку Джангиров точно знал, что любые рассуждения о добре и зле, о благе и пороке, о справедливости и насилии — и словесный мусор, чепуха на постном масле, сопливый вздорный лепет незрелого разумения, то и понятие «хороший человек» было очень понятным. Хорошие люди — это те, кто относился к Джангирову хорошо и старался помочь ему. Остальных Джангиров воспринимал как отданных ему Господом на суд и расправу, или дьяволом. Да какая там разница? Зачарованный собственной неподвижностью, тягучей музыкой Марсалиса из стереодинамиков Филлипса и зрелищем непрерывного крутящейся двери центрального подъезда, она как мясорубка неустанно вышвыривала в уличное пекло распаренный людской фарш. Джангиров не заметил, как подошел сбоку и постучал в стекло костяшками пальцев Коля Швец. Джангиров покосился недовольно, нажал кнопку подъемника, синюшная пластина окна опустилась. «Зачем ушел из машины?» — недовольно спросил Джангиров. Я тебя, шеф, боюсь пускать одного за рулем.